Дейра прошла через приёмную в свой маленький кабинет, сняла халат и повесила его на крючок у двери. Затем подошла к своему столу и просмотрела поступившую за день почту. Выбрав голый диск с медицинским журналом, она положила его в карман жакета и выключила свет. Из кабинета, предназначавшегося для директора центра, Кэрол Брэдфорд удалось сделать прекрасное и уютное место для отдыха. Стены комнат были оклеены веселенькими обоями и всевозможными плакатами. На одних изображались персонажи меловидов, на других – красочные таблички с азбукой и арабскими цифрами. Отдельно висели картинки с витиеватыми китайскими иероглифами. В двух комнатах стояли парты и лежало множество самых разных игрушек. Третья комната, покрытая ковриками, служила спальней. В четвертой крошечной комнатке находился офис самой Кэрол, где помимо стола всегда находились поступающие посылки и чьи-то забытые вещи. Кэрол как раз выходила из нее и, увидев Дейру, приветливо помахала ей рукой. «Привет, Дейра! У Дэвида для тебя есть сюрприз!» Услышав голос Дейры, Дэвид выполз из-за горы кубиков и побежал навстречу матери. Он обхватил ее руками и, широко улыбаясь, крикнул. «Вань Ян Макуан!» Увидев, как удивленно Дейра заморгала глазами, он перевел. «Это значит привет!» Дейра тоже улыбнулась, частично из желания польстить мальчику, а частично потому, что за ними пристально наблюдала Кэрол. Дейра присела, отчего ее сумка скользнула с плеча, упав на пол, и обняла сына. Затем она отстранила его и внимательно осмотрела надетую на Дэвида майку. На майке был вышит боевой робот, красивый и романтический, таким его рисуют в мультиках. Рядом с роботом стоял человек. Это был Ларри Аков. Дейра не знала Акова, но узнала тип робота. Это был молот войны. С содроганием она вспомнила, как такие машины, чей вид в реальной жизни очень отличается от идиллических рисунков, рушили города в дни войны. «Кэрол», – осторожно начала она, – «откуда у Дэвида такая футболка?» «Ты знаешь, тут у нас случилась неприятность. Дэвид весь промок, и я дала ему надеть майку из последней посылки БФЦ». Темноволосая Кэрол улыбнулась. «Дэвиду понравилась футболка с Йен Ло Ванем, но у нее большой размер, так что пришлось надеть эту». Дейра почувствовала, как к ее горлу подступил комок. «Йен Ло Вань, ты говоришь?» «Да», – равнодушно отвечала Кэрол. «Но ты не волнуйся, Дейра, у нас еще есть майки. БФЦ совсем недавно прислал нам целую уйму детских вещей. Двоим ребятам постарше достались майки с Йен Ло Ванем, и Дэвиду они очень понравились. Мне кажется, это будущий художник. Та, которую он выбрал, наверное, самая яркая». Дэвид посмотрел на мрачное лицо матери и спросил. «Мам, что случилось?» «Ничего, дорогой». Она попыталась улыбнуться и обняла его. «Дейра, с тобой все в порядке?» Голос Кэрол, почувствовавший неладное, звучал взволнованно. «Все нормально, Кэрол», – как можно спокойнее сказал Дейра. «Все в полном порядке». Она встала, держа Дэвида на руках. «Послушай, Кэрол, я очень благодарна тебе за все, что ты для меня делаешь, и знаю, что ты ничего плохого и в голове не держала. Но, ты знаешь, в общем, я пытаюсь оградить Дэвида от всех этих вещей. Роботов, оружия, войны. Ну, ты меня понимаешь?» Кэрол озадаченно посмотрела на Дейру. «О, Господи, прости меня, Дейра. Я и не подозревала. Рик сказал, что ты была на войне. Конечно, нам всем не нравится война, но чтоб до такой степени... Хорошо, Дейра, извини, прошу тебя». «Прости меня, Кэрол, ты ни в чем не виновата, ты не знала о моем отношении к этим вещам. Не переживай так. Не будем устраивать трагедии из-за пустяков. В конце концов, ничего страшного не случилось». Дейра еле сдерживалась, чтобы не наброситься на Кэрол с упреками. «Я постираю майку и отдам тебе ее завтра». Она попыталась улыбнуться и почувствовала некоторое облегчение. «Дэвид быстро растет, и многие вещи становятся ему просто малы. А завтра я дам ему с собой еще одну рубашку. На всякий случай». «Да, конечно, какой разговор, Дейра?» Кэрол погладила малыша по голове, помогла Дейре поднять с пола сумку. «Поверь мне», – продолжала она, – «я очень расстроена. Мы не разрешаем присылать сюда игрушки, связанные с войной, а об одежде я как-то не думала. Я всегда на одежду смотрела только как на необходимую вещь, и что там на ней нарисовано, меня никогда всерьез не волновало, лишь бы было красиво». «Ничего, до завтра Дэвид забудет сегодняшний эпизод. Дейра погладила руку Кэрол и обратилась к сыну. «Правда, Дэвид?» «Правда», – охотно согласился Дэвид, энергично кивнув. Дейра и Кэрол посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Ну что, до завтра, Кэрол», – сказала Дейра. «А то, что ты не принимаешь игрушки, связанные с войной, это прекрасно». Она поставила Дэвида на ноги и взяла его за руку. «Этому БФЦ следует тоже подумать о том, какую одежду нам можно присылать, а какую нельзя». «Да», – изумилась Кэрол. «Если это благотворительная организация, то…» Дейра внимательно смотрела на удивленное лицо Кэрол. «Я что-то не то говорю?» – забеспокоилась она. «Дейра, дорогая, но БФЦ – это благотворительный фонд боевого клуба «Ценотав». Находится он на Солярисе и возглавляет его Кай Алартляо. Это они оплачивают все наши счета и платят за нашу работу. Ты разве этого не знала?»